Глава 19. Иллика. Не зря говорят, бойтесь своих желаний, они исполняются. Илькина вот исполнилась, а она еле удерживается, чтобы не заплакать. Напрасно ей казалось, что за ночь колдун остынет, отойдет, и с ним можно будет нормально поговорить. Ведь он же вполне вменяемый и разумный. Бывает. Вернее, был. После развода ее муж превратился в молчаливую ледяную скалу. К тому же эта скала ее, Иллику, виртуозно избегала. Вот и теперь, вернувшись в отведенные им покои, она не нашла там никого. То, что она видела на кухне, злило. Но почти не кололо и не болело. Илька понимала, что он очень обижен. Да и не верила, что дойдет до реальной измены. В конце концов, он тут по делу, и насколько она успела его изучить, все силы отдаст именно этому. И все же ничего приятного в этом его заигрывании с каждой юбкой нет. А хуже всего, что она неожиданно оказалась без всякого дела. В дурацкой одежде травницы, без клинков, в чужой стране, посреди какого-то непонятного заговора, в котором даже боги, кажется, потерялись. Илька чувствовала себя в ловушке. Невыносимо. Константин открыл дверь сам. Обнаженный по пояс, явно только после омовения, но неизменно в короне. «Илька?» Удивленно, но любезно осведомился он, пропуская ее в роскошную гостиную. «Что-то случилось?» «Где Акар?» — спросила гложемая дурными предчувствиями девушка. Опомнившись, добавила, опуская глаза, — «Ваше высочество». «В инквизиции», — беспечно отозвался принц, поворачиваясь к ней спиной и проходя в центр комнаты за рубашкой. «Что?» — переспросила Илька, почувствовав этот ответ как сильнейший удар под дых. «В инквизиции», — повторил принц. Я сам его туда отправил. Наверное, надо было уточнить. Да что там, наверное. Точно надо было. Любезно переспросить, что же ее коронованный собеседник имел в виду. И уж точно не стоило хвататься за клинки Акара, оставленные в покоях принца. Говорил же колдун, что только истинный брак спас ее в прошлый раз, что нельзя к ним прикасаться. Илька же обнаружила себя с клинком в руке, в шаге от Константина. Тот среагировал мгновенно. И вот уже сбывается еще одно ее желание — помериться силами с самим Константином. И жаль только, что, скорее всего, это в принципе последнее, что сбудется в ее жизни. Принц-консорт необыкновенно хорош, быстр и силен, а еще спокоен. В то время как она путается в этой дурацкой юбке, и страх с гневом затмевают ей глаза. Побеждает грубая сила. Константин так ударяет по клинку, что удержать его невозможно. Схватив девушку за плечи, прижимает к стене, и некоторое время они меряются взглядами. «Он не нуждается в твоей защите, Илика», — наконец говорит принц. «Уж, по крайней мере, от меня точно. Я люблю его как брата. Я бы не позволил ему идти туда, если бы не был уверен, что там ему ничего не грозит. По крайней мере, я уверен, что сегодня он оттуда вернется. А дальше посмотрим». «Простите», — тихо отозвалась Илька, с запозданием осознавая, что натворила. Напала на принца. «Идиотка». А главное, даже без повода. «Вот и Акир сегодня какой-то странный», — сообщил принц, внимательно ее разглядывая. «Что с вами происходит?» Илька только теперь осознала, что стоит почти вплотную к так и не застегнувшему рубашку Константину. Но это почему-то ее оставило совершенно равнодушной. Вероятно, на фоне сообщения об Аккаре. «Выпьешь?» — спросил принц, не дождавшись комментариев. Илька собиралась отказаться. Она вообще не особо любит веселящие напитки, А уж чтобы с самого утра, да еще и с принцем. Но почему-то молча кивнула. Так и получилось, что половину дня она провела с Константином. Сначала они пили. Немного. И почти что молча. Почему-то неожиданно понимая друг друга без слов, как хорошие боевые товарищи. Потом он взял ее с собой на экскурсию. Потом обед. Потом Акар. Впрочем, Акар появился как раз тогда, когда Илика осталась в покоях Константина одна. Неспешно доедала обед, в то время как принц уже отправился на переговоры. «Быстро ты сориентировалась!» Неприятно царапнул тон, а слова и вовсе ударили наотмашь. Акар стоял в дверях целый и невредимый, такой же мерзопакостный, как и в начале их брака. Вот только тогда ей было все равно. Илика промолчала. «Сам-то...» Аппетит пропал подчистую, так что она встала из-за стола и, обойдя бывшего мужа по максимальной дуге, покинула покой его высочества. Почему-то снова хотелось плакать. Или, как волк, выть на луну, хоть луны и не видно. В расстроенных чувствах девушка чуть не столкнулась около дверей с каким-то мужчиной. Извиняясь, подняла глаза и осеклась. Мужчина смотрел на нее очень пристально и странно, словно бы узнал и... напуган. Илька поспешно отвела взгляд. Мало ли что ей показалось. Мужчина был в одеянии советника, не могла она его нигде встречать. Даже если ей и самой на мгновение померещилось в его лице что-то знакомое, мало ли кто на кого похож. И когда через полчаса в дверь их с Акаром комнаты забарабанил какой-то слуга, сообщая, что принц-консорт Константин велел ей явиться на конюшню и сопровождать его на прогулке, она никак не связала это с недавней встречей. Удивилась, чуть насторожилась, но, увы, насторожилась куда меньше, чем следовало. Ее и в самом деле ждали там, на конюшне. Вот только вовсе не Константин. Илька почувствовала неладное уже слишком поздно, когда за ее спиной закрылась дверь, отсекая от света. Успела броситься в сторону, уходя с линии предполагаемого нападения, но недостаточно быстро. Брякнула что-то легонько о дверь, тут же кольнула в ногу, царапнула по щеке. Девушка зашипела от быстро расходящегося от ноги по всему телу онемения и только тут сообразила попробовать закричать. Даже успела один раз выкрикнуть «Пожар!», но ей сразу же заткнули рот, а лошадиное ржание из денников звучало, кажется, куда громче, чем ее отчаянная безуспешная попытка спастись. Ее провели и протащили какими-то коридорами. Она сначала честно пыталась запоминать все повороты и ответвления. Затем сбилась один раз, другой. Каждый шаг давался с большим трудом. Казалось, что время вокруг ускорилось в разы, и она еле-еле за ним поспевает. И очень скоро маршрут перестал иметь значение. Весь мир сузился до одного единственного желания — остановиться, а лучше — лечь. Впрочем, Илька понимала, что если остановится, ее потащат волоком. И хорошо, если она отделается синяками без переломов, преодолев так пару-тройку лестниц. Уже перед самой тюремной камерой, а чем еще может быть комнатушка в подвале, да еще и с угадывающейся в тусклом свете факелов решеткой вместо нормальной стены, она позволила себе обмякнуть и сползти на пол, чуть преувеличив степень воздействия яда. Мизерный шанс, что это даст ей возможность сориентироваться. «Да, это она! Давайте сюда!» — раздался негромкий мужской голос, не вызвавший никаких ассоциаций. Как она и предполагала, конвоиры заботливостью не отличались. Втаскивая ее в камеру, больно приложили коленом к решетке. Илька еле справилась, чтобы не зашипеть и не напрячься, выдавая себя. И бросили на жесткую холодную скамью. «Когда она очнется?» — — спросил все тот же голос. Зачем-то девушка старалась его запомнить, словно у нее есть шанс спастись, избежав неприятной встречи с этим типом. Не зря же он интересуется, когда она придет в сознание. Явно что-то задумал. Пожалуй, можно и не трудиться запоминать сейчас. Нехорошее, но очень отчетливое предчувствие говорило, что она потом и захочет забыть этот голос, а не сможет. «Часа через 4, советник!» — пробасил кто-то над ее головой, повторно подвергая ее выдержку и самообладание серьезным испытаниям. «Советник? Неужто тот самый?» «Хорошо, я вернусь утром. Проследи, чтобы сюда больше никого не разместили», — отозвался названный советником. Илька попыталась сопоставить лицо того мужчины возле двери принца и этот голос. И ничего не поняла и не почувствовала. Голос, по ее впечатлению, мог как принадлежать тому мужчине, так и нет. «Будет сделано, советник!» «Да, и не давайте ни воды, ни еды!» Напоследок проинструктировал советник. И Илька, уже проваливаясь в стремительно вращающуюся тьму, упрямо добавила еще одну строчку к своему мифическому счету к этому типу. Впрочем, всю жестокость данного распоряжения она оценила позже, когда вынырнула из неприятного вязкого беспамятства. Казалось, что внутри нее пустыня, раскаленная и неминуемо разрастающаяся. И стоит открыть глаза или рот, огонь тут же выплеснется наружу, иссушая все вокруг. Воды Илька не стала даже просить. Понятно, что не дадут. И жить она хочет куда больше, чем пить. По крайней мере, пока. Так что и тратить силы на бесполезные просьбы не стоит. А вокруг было темно и сыро. Увы, влажный затхлый воздух только усиливал пожар внутри. Илька попробовала было пошевелиться и чуть не застонала от разочарования. Ее руки и ноги были надежно зафиксированы. Не удержалась, сделала несколько отчаянных попыток вырваться. Но все тщетно. Остается только ждать утра, когда вернется тот странный советник, и молиться деве, чтобы он и в самом деле хотел поговорить, а не оказался просто маньяком, падким на такой тип женщин. И все же, где она могла его видеть? Советник и впрямь оказался настроен на разговор. Допрос ведь тоже форма разговора. Ну, теоретически. А хуже всего, что Илька никак не могла понять, что ему нужно. «У меня нет никакого опыта в таких делах», — почти дружески сообщил он Ильке, устанавливая факел над ее головой. «Так что, вероятно, я сделаю тебе больнее, чем нужно». «В каких делах?» — не смогла не спросить девушка, хотя, в общем-то, догадывалась. Голос прозвучал почти нормально, да и в целом ощущение пустыни уже притупилось, а то и вовсе отступило. «Никогда не проводил допрос лично», — почти беззаботно отозвался мужчина. И тон его настолько диссонировал со взглядом, случайно перехваченным Илькой, что она невольно вздрогнула. «Никаких сомнений. Будет куда больнее, чем нужно. И вовсе не случайно». Допрос он, может, и не проводил, но ужасные вещи точно делал. И все же, где она его видела? «Итак», — сказал советник, без всякого вопроса и без предупреждения вгоняя ей в бедро что-то острое. «Нож? Иглу? Арбалетный болт?» Илька взвыла в равной степени от боли и от неожиданности. «Все-таки маньяк». «Ты мне сразу не понравилась», — пожурил ее мужчина, дождавшись, когда крик перейдет в шипение. «Где?» — выдохнула девушка, понимая, что это самый важный вопрос. «В лаке», — не стал скрывать ее мучитель. Самонадеянно было с твоей стороны заявиться сюда, почти не изменив внешность. Кажется, он говорил что-то еще, но Илька не расслышала. Рядом с первым лезвием в ее несчастную ногу вонзилось второе. «Их будет пять», — излишне любезно пояснил ей советник-маньяк, когда она немного отдышалась. «Пять в каждую ногу, в каждую руку и, наконец, в живот. И если ты расскажешь мне все, что я хочу знать, то я не буду оставлять тебя приколотой на сутки, как велит ритуал силы, а милосердно убью сразу». «Вы что, колдун?» Сделав над собой усилие, выдохнула девушка, даже почти не срывающимся голосом. Хотя что толку? Дыхание, быстрое и поверхностное, выдавало всю ее боль и растерянность. «К сожалению, для темного он не отметил меня своей благодатью», — усмехнулся мужчина. И Илька зажмурилась, стискивая зубы в ожидании третьей раны. «Мне выгодно, чтобы все искали колдуна. Константин ведь привез с собой колдуна. Где он прячется? Скажи мне всего несколько важных слов, и все остальные раны я сделаю уже после твоей смерти. Все равно никто не будет присматриваться». «Я не знаю про колдуна», — соврала Илька. «Нет, она вовсе не любит боль и терпеть ее не очень-то умеет. Не то, что некоторые знакомые в той же Лаке, будь она неладна, специально устраивающие себе испытания. Но эта вот боль пока еще не настолько нестерпимая, чтобы перекрыть отчаянное желание жить». «Как знаешь». Третья рана. Илька боялась представить, что с ее ногой. Боялась допустить мысль, что этот гад повредил что-то важное. Так что она никогда не сможет ходить. Или будет хромать. Смешно беспокоиться об этом, когда нет шансов спастись. А вот не получается отмахнуться, и все. «Правда, не знаю про колдуна. Клянусь любовью мужа», — простонала девушка, решив из какого-то глупого суеверия не трогать здоровье бывшего супруга. «Хотя что ему станется-то, колдуну проклятому? Небось, только здоровее стал бы». «Что еще вы хотите знать? Что я могу рассказать еще?» «Блестящая комбинация. Ты не находишь?» Проигнорировал ее вопрос советник. «Два в одном. Я избавлюсь от тебя и организую такую охоту за колдуном, что его будет разыскивать каждый житель Таргона. Как же! Такой плевок! Прямо в зарождающиеся дружеские связи между нашими государствами. Прямо в туповатые голубые глаза вашего принца Альфонса. Так что ты смогла разнюхать тогда в Лакке?» Последний вопрос ее палач подкрепил очередным приступом боли. И Илька в панике почувствовала, что начинает сдаваться. Терять веру в светлый исход. Ведь боли становится все больше. А надежды как не было, так и нет. Чего ради терпеть? «Наверное, придется тебе еще выколоть глаза», — задумчиво сообщил ее мучитель. И Илька потерялась в накатившей волне ужаса. «Это невыносимо, вот так вот лежать, словно курица на заклание. Какая злая насмешка безымянной! Остановить ее жизнь не в бою. А вот так вот. Было бы у нее хоть какое-то оружие, хоть иголка, не говоря уже о клинках». «Шар-ар-рах!» — сама не понимая зачем, прошептала девушка, вспомнив, как ее муж, тогда еще муж, звал волшебные клинки. «Конечно, они ей не ответят. Кто она такая, чтобы звать? Не тронули сегодня, когда она, забывшись, схватилась. И то спасибо. Да и как? Ладно бы в одной комнате, а через бес его знает, сколько стен». Клинки больно ударили по стиснутым в кулаки пальцам. Девушка даже не сразу поняла, что это. Думала, что ее мучитель развлекается. Но стоило чуть разжать руки, и в ладони нырнули такие чужие и такие вожделенные, даже снившиеся ей рукояти клинков враг. Не веря своему счастью, она собралась перерубить оковы, пусть рискуя порезаться. Не до этого. Но тело вдруг перестало слушаться. Как и тогда, в храме, она с ужасом наблюдала со стороны за своими действиями. Вот она садится, и рассыпавшиеся в прах кандалы больше не мешают. А из ее рта раздается какое-то невообразимое шипение, от которого гаснут сами собой факелы, и вокруг сгущается даже не темнота, а какая-то особая тьма, в которой страшно находиться. Она встает и идет, мимоходом коснувшись решетки и превратив ее в пыль. Непонятно как, ориентируясь в коридорах, не встречая никого на пути. Видимо, советник не хотел посвящать кого-либо в детали допроса. И Илька теперь тоже ничего не узнает. Советник рассыпался, как и все остальное. Почему-то совсем нет боли в ноге. Хотя она видит торчащие тонкие ритуальные ножи и струящуюся кровь, которая, впрочем, кажется, тоже превращается в пылинки, не успевая долететь до земли. И в голове крутится только одна мысль. Так или иначе, но советник добился своего. Теперь колдуна будут искать все. Впрочем, его и искать не надо. По такому всплеску силы колдуна определит даже самый бездарный и слепой инквизитор, находящийся в соседнем городе. И, наверное, она должна быть до самой смерти, бескрайне и, безусловно, благодарна своему бывшему мужу за такую жертву. Но ей почему-то досадно и даже обидно. Она бы справилась сама. Гораздо лучше и тише. И советника допросила бы. Наверное.